Глава 20. Владислава. В дверь постучали. Раздался голос Тилильера. «А вот и я! Открывай же, моя ненаглядная бунтарка!» «Демонов эльф!» — зло прошипел Царк, вдавив меня в кровать. Принесло же не вовремя. Я изогнулась и изо всех сил укусила мужскую ладонь, прижатую к моему лицу. Миг свободы, глоток воздуха. Я заметила полыхнувшее пламя в глазах дракона и закричала. «Тилильер, спасите!» Царк с руганью зажал мне рот окровавленной рукой. Солоноватый вкус проник меж губ и осел на языке горечью. От неожиданного чувства беспомощности по щеке скользнула слеза. Вряд ли эльф меня услышал, да и не уверена, что стал бы помогать, ведь, судя по его любвеобильности, скорее примкнул бы к насильнику. Не собираясь сдаваться, я выкручивалась ужом, пинала навалившегося на меня мужчину, вырывалась так отчаянно, словно сражалась за свою жизнь. Но Царк был сильнее, а я с каждой секундой становилась все слабее. Я будто боролась с бульдозером. И где оно, второе дыхание, когда так необходимо? Царк задрал юбку до самого пояса. Сжал мое бедро с такой силой, что из глаз брызнули слезы. Но вдруг раздался страшный грохот. Над нами возник Тилильер. Светлые волосы эльфа плавали в воздухе, всегда мутные глаза сейчас будто светились, как две зеленые лампочки. Они ослепили меня. А стоило зажмуриться, как тяжесть тела дракона исчезла. Не сдержав рыданий, я сползла с кровати и забилась в угол. Перед глазами все еще плавали круги, будто в лицо мне ударил яркий свет фар. К тому же очертания предметов разрывались от бесконечных слез горечи. «А ну, выметайся, тощий отступник!» — прорычал Царк. «Это моя женщина!» «Не похоже, что ей нравится подобное обращение!» И не думал отступать мой спаситель. Голос эльфа звенел едва сдерживаемой яростью. «Любовь должна быть по обоюдному согласию!» «Ты забываешься, эльф!» — прогремел голос дракона. «Ты лишь гость в моем замке!» «Твоем?» — поразился Тилильер с еле уловимыми веселыми нотками. «Значит, надо сообщить об этом моему другу Алиру, а то Аян до сих пор не осведомлен, что замок не его». «Урод остроухий!» — надвинулся на эльфа Царк, а я онемела от испуга, давно проглотив все рыдания. «Ты смеешь угрожать мне?» Глаза Тилильера сверкнули зеленью, от которой мне стало не по себе. Даже пушок волос на руках встал дыбом. Царк на миг замер. Бурча проклятие, он снова бросился к эльфу, но лишь двинул его плечом и выскочил из комнаты. Дверь хлопнула с треском. Жалобно скрипнув, перекосилась и повисла на одной петле. Тилильер бросился ко мне. Рухнув на колени, схватил за плечи и цепко осмотрел. «Влади, где болит? Ты в крови!» «Это не моя!» — качнула я головой и, разрыдавшись от облегчения, уткнулась в рубашку эльфа. Остроухий погладил меня по спине, прошептал успокоительные слова, а я все не могла успокоиться. Ночной горшок вдруг покачнулся и, упав на бок, покатился по полу, полностью завладев нашим вниманием. Крышка отлетела и развалилась на две части. Показалась морда Куракавы. «Насильник!» — тараща огромные глаза, в ярости зашипела змея. «Подлый сластолюбец! Ты перешел грань допустимого!» Свернулась в кольца, и будто сжатая и отпущенная пружина бросилась на Тилильера. В мгновение ока курочка обвела шею эльфа. На миг показался розовый язычок, блеснули толстые изогнутые клыки. Они вонзились в горло задыхающегося эльфа, в то время как я сумела лишь вскрикнуть. «Он не насильник!» — вцепилась в змею и попыталась освободить Остроухова. «Курочка, эльф не нападал, а спас меня! Отпусти! Отпусти же!» Куракава застыла на миг, затем очень медленно, будто нехотя вытащила зубы из шеи своей жертвы. Моргнув, сползла на пол. Мужчина схватился за горло, захрипел и, оперевшись одной рукой, закашлялся. «Не путаешь!» — прищурилась змея. «А как же, Телильер, спасите!» «Ты это кричала! Там, в горшке, это просто крышку заклинило!» «Да?» — нервно хихикнула я. Адреналин схлынул, и меня начала бить мелкая дрожь, отчего уже не могла остановить дурацкий смех. «Ты же сама просила спасти тебя от Телильера!» «Но бросилась на мое спасение, когда услышала крик? Это так мило!» «Не придумывай!» — важно задрала голову Куракава. «Я лишь изменила тактику защиты. Ты тут ни при чем!» «Все равно спасибо!» — искренне поблагодарила я. «А может, вы обе теперь спасете меня?» — прохрипел эльф. «Я, между прочим, от яда скоро к праэльфам отправлюсь!» Я подскочила к блондину и с тревогой осмотрела место укуса. Кожа сильно вздулась и потемнела. От нее во все стороны побежали черные ручейки. Я в панике ахнула. «Так курочка ядовитая?» «Конечно!» — самодовольно прошипела Куракава и оценивающе посмотрела на эльфа. «Еще и отобедать не успеем, как совсем помрет!» «Ну уж нет», — заявила я и помогла ему добраться до кровати. Вот только завалилась вместе с ним. Уж очень Тиль оказался тяжелым и тут же отпрянула. «Надо отсосать яд». «Не позволяй ей», — предупредила Остроухова Куракава. «Влади тоже ядовитая. Дракон еще выжил, но ты точно помрешь». «Ничего я не ядовитая!» — искренне возмутилась. «Когда это я?» И тут вспомнился случай, когда сама брякнула, чтобы змея отвязалась с расспросами. Сейчас это недоразумение обсуждать было некогда, потому я отмахнулась. «Так или иначе помрет, так какая разница, от чьего яда?» «Если я могу выбирать!» — приподнялся эльф. «Не можешь!» — придавила его к кровати и повернулась к Куракаве. «От тебя есть противоядие». «От меня?» — изумилась змея. «Шутишь?» — она гордо приподняла голову. «Я самая ядовитая в этом мире!» Я еле сдержала ругательство, нашла чем гордиться. «Тогда беги к Иване, пусть вызовет скорую!» Курочка высокомерно хмыкнула и отвернулась. Я хлопнула себя по лбу и поправила себя. «Ползи, я хотела сказать быстрее, и попроси Эвану пригласить в замок знахаря». «Все равно не успеет», — ворчая, ослепительно поблескивая золотыми чешуйками, удалилась змея. Из коридора донесся ее печальный голос. «Помрет, как есть помрет». «Влади!» — с несчастным видом простонал эльф и схватил меня за руку. «Раз уж я все равно умру, может, поцелуешь меня разок, а лучше несколько?» «Ты и камень уговоришь», — вымученно усмехнулась я. «Будет тебе поцелуй, вампира, если они есть в вашем мире. Если нет, сейчас наглядно продемонстрирую». Улыбка растаяла. Как бы я ни бравировала, было очень страшно. И за эльфа, и за себя. «А вдруг яд меня убьет?» Мотнув головой, я отмела трусливые мысли. Тиль пришел мне на помощь, проявил благородство, которого от него никто не ждал. Пару мгновений назад в комнату ворвался совершенно другой эльф, сильный и смелый. Даже царк перед ним отступил. Так неужели я буду спокойно смотреть, как остроухий герой умирает? Отбросив сомнения, я запрокинула голову бледнеющего на глазах мужчины, присосалась к распухшей ранке и втянула в рот солоноватую кровь с привкусом горечи. Сплюнув в ночной горшок, припала к укусу снова, После третьего раза у меня онемел язык. На лбу Телильера появилась испарина. Дыхание стало рваным, глаза помутнели, зрачки расширились. От понимания, что мои старания напрасны, я едва сдерживала рыдание. Язык во рту и вовсе не ворочался. Не в силах произнести ни слова, раз за разом припадала к ранке, продолжала бороться за его жизнь. «Влади!» — еле слышно прошептал Тиль. Нащупал мою руку, легонько сжал и с несчастной улыбкой попросил. «Передай Нелике, что мне жаль!» Я часто замотала головой и всхлипнула, не желая мириться с неизбежным. «Нет, он не умрет, не в мою смену уж точно!» Подалась вперед, чтобы продолжить отсасывать яд. Однако эльф остановил, положив вторую ладонь мне на плечо. «Нет, послушай, будь у меня чуть больше времени, я бы показал ей канонер, как обещал. Эльфы всегда держат слово, но я отступник, как верно заметил Царк. Жаль, ты открыла мне глаза слишком поздно. Знать бы раньше, а...» Он кашлянул и шумно втянул воздух. «Силе! Я изменил бы этот мир!» Голос Тиля становился все тише, а сказанное им в бреду пугало еще сильнее. «Что же делать?» Я вскочила с кровати, чтобы проверить, не идет ли знахарь или хотя бы Эвана, но встретила лишь тишину коридора. Покачнулась от внезапной дурноты и схватилась за дверной косяк. Кулон с зеленым камнем вынырнул из декольте, сверкнув в лучах заходящего солнца. Я встрепенулась и, схватив исцеляющий камень, облизала его. «Я тут, Влади», — страдальчески протянул Тиль. «Зачем ты лобызаешь мертвый камень? У тебя пока есть возможность поцеловать почти живого эльфа. Не упускай ее». Прислушиваясь к ощущениям, я молча радовалась тому, как отступает и онемение языка, и дурнота. «Действует!» — восхищенно прошептала и бросилась к Телильеру. «С разбегу не стоит!» — поспешно предупредил остроухий. Я не обратила внимания на очередные шуточки, приложила кулон к его ранке и с широкой улыбкой пообещала. «Потерпи немного, и вот увидишь, Нелика будет целовать живого эльфа на прогулке по улочкам Канонера». «Влади, как несовестно угрожать умирающему!» — нахмурился Тиль. Я же заметила, как щеки его порозовели, что обрадовало еще больше. «В тебе нет ни капли романтики». «Увы», — рассмеялась я, — «никогда не мечтала умереть с эльфом в один день». «У меня тоже не было подобных дурных мыслей», — с легкой обидой проворчал Тиль и, уже оживившись, приподнялся. «Ты все больше и больше напоминаешь мне курочку, тьфу, куракаву». «Мне лестно», — покачала я головой, «помни о нашем сходстве и прекрати выдумывать, что между нами что-то было». «Это не выдумки», — тяжело вздохнул Тиль и подмигнул. «Это мечты». Он прикоснулся кончиками пальцев к затянувшимся ранкам от зубов змеи и удовлетворенно хмыкнул. «Какой полезный камушек! Откуда он у тебя?» «Алир подарил», — не стала скрывать я. Да и не хотелось. Одна мысль о драконе приятно грела душу, несмотря на его ужасное отношение ко мне и невесту в замке. «Ого!» — прищурился Телильер. «Если будешь так улыбаться, заговаривая об Аяне...» После этого слова он намеренно сделал паузу и красноречиво на меня посмотрел. «О Лире, то тайное быстро станет явным». Ощущая, что краснею, я поспешила переменить тему. «Кстати, о тайном и явном. Почему ты то балагур и весельчак, бегающий за всеми юбками подряд, то грозный маг с серьезным выражением на лице и светящимися глазами?» «Какими глазами? Светящимися?» — забеспокоился эльф. «Царк может подтвердить?» «Царгу повезло!» — хмыкнула, вспомнив тот ужасный момент и мое спасение. «А вот я на миг ослепла». Впрочем, я же понимаю, что даже персингованный эльф — это не новогодняя елка. Тот свет мне показался из-за пережитого страха. Или нет? «Тише!» Телильер оглянулся на дверь и, придвинувшись, обнял меня за плечи. Помедлив с мгновение, он опалил горячим дыханием мое ухо. «Я отвечу. Но это секрет. Ты же умеешь хранить тайны?» «Тайны друзей я храню вечно», понимая, к чему все эти манипуляции, подмигнула ему. «Тех друзей, что не корчат из себя дурачков и не лезут с поцелуями под вилы». «Понял», — отдернул он руку и отодвинулся. «Кстати, если уж честно, я не за всеми юбками бегаю. Гардероб Эваны остался целомудрен». Мы прыснули со смеха. В тот же миг в комнату влетела раскрасневшаяся и растрепанная экономка. В руках она держала огромную, наполненную разномастными баночками, корзину. Заметив улыбку на лице эльфа, в сердцах поставила ношу, громко звякнув сразу всем содержимым. Уперла руки в боки и заявила. «Все шуточки изволите шутить, господин Телильер, имейте совесть. Я вам не 15-летняя девочка, чтобы таскать все эти противоядия». Кажется, это была самая длинная тирада, которую я слышала от Иваны в адрес гостя своего хозяина. Но женщина, и не думая останавливаться, все попрекала. «Нелика вон за знахарем побежала, забыв снять передник. Разве это не жестоко? Придумали тоже, что куракава вас укусила». Экономка посмотрела на меня с сочувствием. «Напугалась», — она перевела строгий взгляд на эльфа. «Девушка, между прочим, только от болезни оправилась. Как не стыдно, я все расскажу Аяну Алиру». «Так я же для Влади стараюсь», — вскочил Телильер и подхватил меня под локоток. «Применил секретный эльфийский способ, чтобы вернуть силы после болезни. Видите, у нее на щеках уже румянец играет». Строгость во взгляде Иваны чуть смягчилась, губ коснулась улыбка. «Ты действительно лучше выглядишь». «А я что говорил?» Присваивая действие волшебного кристалла, вмешался эльф. «Осталось закрепить выздоровление прогулкой на свежем воздухе. Разрешите, грозная госпожа?» «Да какая же я госпожа!» — вовсе растаяла Эвана и кивнула. «Только идите через выход для прислуги. Ни к чему Влади с Ельяной встречаться». Я позволила неугомонному Телильеру утянуть себя в сад. И, размышляя о преображении бабника во вполне адекватного молодого эльфа, спросила. «Почему ты так себя ведешь?» «Как?» — не понял он. «Словно ты единственный мужчина на земле, и все женщины априори тебя хотят». «Что хотят?» – растерялся эльф. «Априори?» «Влади, иногда твои словечки повергают в недоумение. Где твоя родина?» «Далеко», – помрачнела я. «Очень далеко. Прости, я пока не могу сказать». «У меня тоже тайн хватает», – не остался в долгу Телильер. «Но на твой вопрос отвечу. Я понял, что ты влюблена в Алира, поэтому больше не вижу смысла за тобой ухаживать». «А это были ухаживания?» – не сдержала я короткий смешок. «Знаешь, у меня ощущение, что когда-то давно девочка, в которую ты был влюблен, предпочла бабника и идиота. Ты решил, что тот парень – предел женских мечтаний, поэтому с тех пор и корчишь из себя шута». С лица Телильера пропала улыбка. Взгляд стал тяжелым, отчего по спине побежали мурашки. Я впервые едва ли не испугалась эльфа, увидев его истинное, неприкрытое маской балагура, лицо. «Ты точно не маг?» — с подозрением уточнил эльф. «Даже не знаю», — пожала я плечами. «На этот вопрос нет однозначного ответа. Сама еще не поняла, кто я». «Все же ты похожа не только на куракаву», снова заулыбался Телильер. «Но и на меня. До недавнего времени я и сам не знал, кто я. Искал предназначение по всему свету, таскался за Алиром, а ответ всегда был со мной». «Я вроде не таскалась с Алиром», — хмыкнула я и вздохнула. «Не отказалась бы куда-нибудь отправиться с драконом, подальше от царга, от невест, от древних свитков и договоров. чтобы ощутить себя такой же счастливой, как в момент, когда мы купались в целительном источнике или когда Аян целовал меня под защитой ореола огня. «Но ты открыла мне глаза, и я спешу поблагодарить тебя», эмоционально размахивая руками, продолжал Телильер. «Если бы не Куракава с ее ядом, ты была бы первой, кто узнал мою тайну». Я же остолбенела, не в силах двинуться с места. Эльф еще что-то говорил, но звук растаял в звенящей боли, царапнувшей сердце. Сквозь кружево листьев я рассмотрела сидящих на изящной скамейке Алира с невестой. Спина дракона была выпрямлена, рука покоилась на ручке вездесущей трости. До слуха донесся низкий тембр голоса Алира, еще к той девушке коснулся румянец. Я прикусила губу, сдерживая подступающие слезы. Что он сказал? Комплимент? Или сделал предложение руки и сердца? Телильер вдруг оказался рядом и потащил меня подальше от воркующих голубков. Шутить он не пытался, молча взял меня под руку и повел за собой в дом. На кухне было шумно, гремела посуда, в огромной печи потрескивал огонь. Две девушки оживленно мыли тарелки, в то время как над ними велась со своими замечаниями Эвана. Раскрасневшаяся Нелика то смеялась, то плакала. Она сидела в уголке на стуле, а едва заметила нас, просияла от радости. «Жив!» — с трудом удалось различить ее слова. Телильер даже не попытался улизнуть. Усадив меня за стол, поинтересовался, осталось ли после ужина что-нибудь перекусить. «Ох, ты же голодная!» — схватилась за голову Эвана. «И как я могла забыть? То одно, то другое. Шон, давай хлеб. Я сейчас принесу сыр из амбара». Она выбежала, а ко мне подскочил невесть откуда взявшийся служка, поставил тарелку с нарезанным хлебом и кружку с ароматным чаем, а затем дернул за руку Нелику. «Долго будешь изображать Куракаву укушенную?» Девушка, прижав ладони ко рту, жалобно посмотрела на эльфа и зарыдала пуще прежнего. Она словно не оправилась от новости, что Телильер едва не умер. «Почему ревешь?» — недовольно проворчал Шон. «Потому ча!» «Влади, не желаешь немного вина?» — кружился около меня эльф. «Ну, хочешь, я за тебя полы вымою?» Вытирая Нелике слезы, предложил Шон. «Научился уже». «Если тебе станет легче, можем как-то отомстить Аяну», — попытался снова стать шутом Телильер. Я то поглядывала на Нелику, чью боль эльф даже не замечал, то через окно на сад. Где-то там сейчас дракон смотрел на другую, не подозревая о моих страданиях. Мы обе влюбились не в тех мужчин. А еще рядом бродил Царк, готовый сунуть меня в постель к брату, лишь бы убрать препятствия к его полной власти. Но хуже всего, что угрожал расправой, если я не пойду на это. По сути, я была готова остаться в этом мире навсегда. И наплевать на договор, если бы не подлый дракон, который нашел новый рычаг давления на Хоторе. Одна смерть в этом мире или множество в моем родном? Нет, я хочу, чтобы все жили, и дети в приюте, и даже моя жестокая тетка, и Алир. Да от одной мысли, что над драконом нависнет смертельная угроза, мне становилось дурно. Украдкой глянула на зареванную Нелику. А вот моей соседке пришлось через это пройти. И даже представить страшно, какой ужас она пережила. «Шон!» — на кухню ворвалась Эвана. «Немедленно к господину!» — экономка посмотрела на меня и подняла палец вверх. «Ах, да, сыр!» Женщина снова вышла. Я же схватила Шона за руку и прошептала. «А ну, идем!» «Куда?» — растерялся парень. Я молча кивнула на Нелику и заподозрившего что-то неладное эльфа. У него даже ушки дрогнули, когда я объявила. «Телильер кое-что хочет сказать Нелике наедине». «Да?» — отозвались сразу все трое. «Да», — сурово кивнула я и подмигнула. «Напомнить кое-что о булочках канонера». «Влади», — нахмурился эльф. «Пора признаться», — Закивала я и покосилась на Нелику. «Всем нам!» Вытолкав Шона из кухни, негромко добавила. «И мне, в первую очередь». «Я тебе нравлюсь», — обрадовался парень. «Безумно», — буркнула я. «В женском платье с тряпкой в руках ты неотразим». Судьба дала мне шанс объяснить все Алиру наедине, и было бы огромным упущением не воспользоваться им. Я должна сохранить все жизни. О том, что после станет со мной, старалась даже не думать. Главное — рассказать дракону о планах его братца и попросить остановить этого пироманьяка. Только так я спасу детей».